Нет. К своему отчаянию я прибыл на место происшествия слишком по обвинению. На чем я остановился? На том, что вы шли по следам, которые оставили эти зеленые похитители девушек на мху, не сохраняющим следов. А, ну да, конечно. Я не мог напасть на их лагерь в одиночку и возвращался в город Метан за подкреплениями, когда услышал ваши голоса. Заручившись вашей помощью, я сэкономлю много дней пути, и мы застанем их врасплох. Он лениво помахал лапой Биллу и сломал себе еще одну лиану. Боевой дьявол, в отличие от него, отнюдь не наслаждался жизнью. Он сидел на камне по суше, подобрав под себя лапы. «Для тебя есть работа», — сказал Билл, но тот не шелохнулся. «Он что, умер?» — спросил Билл дракона. «Не совсем. Отключился, чтобы поберечь аккумуляторы». «Замечательно. А как мне с ним общаться?» «По-моему, это очевидно. По телефону». Билл обошел вокруг камня и увидел, что с задней стороны на нем прикреплена металлическая коробка с загадочными каббалистическими знаками на крышке. «Вот поэтому...» «Точно!» Билл сломал свой последний ноготь, отколупывая крышку. Он вынул трубку и сказал в нее: «Алло, есть кто-нибудь дома?» «А ты в лучшем виде!» Билл рассердился. «Так вот, слушай, боевой дьявол, пора тебе начать оправдывать свое прозвище. У нас есть еще кое-какие дела, кроме сидения сложа руки, пока у дракона не отрастет крыло. Идет война. Ну и воюйте сколько угодно. Я отключаюсь. Всем системам отбой. 10, 9. Ну, погоди, тебе же велели слушаться моих приказов. Вовсе нет, мой слизистый. Великий Зод приказал мне выручить из беды другую слизистую и доставить вас обоих обратно живыми. Больше ни за что я не отвечаю. Спокойно тебе... Нет, погоди. Ты ведь должен доставить нас обратно, да? И для этого нам придется ждать здесь 2 недели. Но если мы с Митой все это время не будем ничего есть, мы умрем. Так вот, мы заключили контракт, но выхода не было. Зажглись огни, и его двигатель с ревом набрал полные обороты. «Что ж», — произнес он философски, — «уж лучше боевому дьяволу воевать, чем прозябать попусту. Так что за дело? Где там эта ваша война?»